Часть шестая. 1. Утро. Мрачной участи короля, запертого в бастилии и в отчаянии бросающегося на замки и решетки, старинные летописцы со свойственной им риторикой не преминули бы противопоставить судьбу Филиппа, покоящегося на королевском ложе под балдахином. Отнюдь не считая риторику чем-то неизменно дурным и не принадлежа к числу тех, кто высказывает убеждение, будто она понапрасну рассыпает цветы, желая приукрасить историю, мы, тем не менее, тщательно сгладим контраст, за что просим прощения у читателя, и нарисуем вторую картину, которая представляется нам весьма интересной и предназначена служить дополнением к первой. Молодой принц был доставлен из комнаты Арамиса в покои Морфея при помощи того же самого механизма, посредством которого король был удален из них. Арамис нажал какое-то приспособление, купол начал медленно опускаться, и Филипп оказался перед королевской кроватью, которая, оставив своего пленника в глубине подземелий, вновь поднялась на прежнее место. Наедине с этой роскошью, наедине с могуществом, которым он отныне был облечен, наедине с ролью, взятой им на себя, Филипп впервые ощутил в себе тысячи душевных движений, заставляющих биться королевское сердце. Но когда он посмотрел на пустую кровать, смятую его братом, смертельная бледность покрыла его лицо. Эта немая сообщница, выполнив свое дело, возвратилась на прежнее место. Она стояла, храня на себе следы преступления. Она говорила с виновником этого преступления языком откровенным и грубым, которым сообщники не стесняются пользоваться между собой. Она говорила правду. Наклонившись, чтобы лучше рассмотреть королевское ложе, Филипп заметил платок, еще влажный от холодного пота, струившегося со лба Людовика XIV. Этот пот ужаснул Филиппа, как кровь Авеля ужаснула Каина. «Вот я наедине с моей судьбой», — сказал он. Лицо его было серым, глаза пылали. Будет ли она более страшной, чем мое заключение? Отданный своим мыслям, буду ли я вечно прислушиваться к угрызениям моей совести? Ну да, король спал на этой кровати. Это его голова смяла подушку, это его слезы смочили платок. И я не смею лечь на эту кровать, не смею коснуться платка, на котором вышиты вензель и герб Людовика. Нужно решиться. Будем подражать господину Дербле, который хочет, чтобы действие было всегда на одну ступень выше мысли. Возьмем за образец господина Дербле, который думает лишь о себе самом и слывет порядочным человеком, потому что не сделал зла никому, кроме своих врагов, и не предал никого, кроме них. Эта кровать была бы моей, если бы Людовик XIV не отнял ее у меня вследствие преступления нашей матери. Этот платок, на котором вышит герб Франции, тоже был бы моим, и никто иной, как я сам, пользовался бы им, если бы мне оставили мое место, как сказал господин Дербле, в колыбели королей Франции. Филипп, сын Франции, ложись на свою кровать. Филипп, единственный король Франции, возврати себе отнятый у тебя герб. Филипп, единственный законный наследник Людовика XIII, отца твоего, будь же безжалостен к узурпатору, который даже в эту минуту не раскаивается в причиненных тебе страданиях. Произнеся эти слова, Филипп, несмотря на инстинктивное отвращение, несмотря на дрожь и ужас, сковывавшие мышцы его тела и волю, заставил себя улечься на еще теплое после Людовика XIV королевское ложе и прижать к своему лбу его еще влажный платок. Когда голова его откинулась назад, погружаясь в мягкую пуховую подушку, он увидел над собой корону французского королевства, поддерживаемую, как мы говорили, золотокрылым ангелом. Пусть читатель представит себе теперь этого самозванца с мрачным взором и горящим в лихорадке телом. Он напоминает собою тигра, который, проплутав грозовую ночь и пройдя камыши и неведомую ему лощину, останавливается перед покинутой львом пещерой, чтобы расположиться в ней. Его привлек сюда львиный дух, влажные испарения обитаемого жилища. Он обнаруживает в этой пещере подстилку из сухих трав, обглоданные кости. Он заходит, всматривается во тьму, испытующе обшаривая ее своим горящим и зорким взглядом. Он отряхивается, и с его тела стекают потоки воды, падают комья, илы и грязи. Наконец он тяжело укладывается на пол, положив широкую морду на огромные лапы. Он весь в напряжении, он готов к схватке. Время от времени молния, сверкающая снаружи и вспыхивающая в расщелинах львиной пещеры, шум сталкиваемых ветром ветвей, грохот падающих камней, смутное ощущение грозящей опасности выводят его из дремоты, в которую погружает его усталость. Можно гордиться тем, что спишь в логове льва, но безрассудно надеяться, что здесь удастся спокойно заснуть. Филипп прислушивался к каждому звуку. Его сердце сжималось, представляя себе всякие ужасы. Но, веря в силы своей души, удвоившиеся благодаря решимости, которую он заставил себя проникнуться, он ожидал, не поддаваясь слабости, какого-нибудь решительного момента, чтобы вынести окончательное суждение о себе. Он рассчитывал, что какая-нибудь опасность, грозно вставшая перед ним, будет для него чем-то вроде тех фосфорических вспышек во время бури, которые показывают моряку высоту взбесившихся волн. Но ничего не случалось. Тишина — это смертельный враг беспокойных сердец, смертельный враг честолюбцев, в течение всей ночи окутывала своим густым покровом будущего короля Франции, осененного украденной короной. Под утро человек, или вернее тень, проскользнула в королевскую спальню. Филипп ждал его и не удивился его приходу. «Ну, господин Дербле?» — спросил он. «Все в порядке, Ваше Величество, с этим покончено». «Как?» «Было все, чего мы заранее ожидали. Сопротивление, бешеные стенания, крики, потом оцепенение и, наконец, полная победа и ничем не нарушаемое молчание». «Комендант Бастилии ничего не подозревает?» «Ничего. А сходство? Оно причина успеха?» «Но узник, несомненно, попытается объяснить, кто он такой. Будьте готовы к этому. Ведь это мог бы сделать и я, хотя мне пришлось бы бороться с властью, несравненно более могучей, чем та, которой я теперь обладаю. Я уже обо всем позаботился. Через несколько дней, а может быть и скорее, если понадобится, мы извлечем узника из тюрьмы и отправим его в изгнание, избрав столь отдаленные страны...» «Из изгнания возвращаются, господин Дербле». «Столь отдаленные страны, как я сказал, что никаких сил человеческих и всей жизни не хватит, чтобы вернуться». И еще раз глаза молодого короля и глаза Арамиса встретились, и в тех и в других застыло холодное выражение взаимного понимания. «А господин Дювалон?» — спросил Филипп, желая переменить тему разговора. «Он сегодня будет представлен вам и конфиденциально принесет свои поздравления с избавлением от опасности, которой вы подвергались по вине узурпатора». «Но что мы с ним сделаем? С господином Дювалоном? Мы пожалуем ему герцогский титул, не так ли?» «Да, герцогский титул», — повторился странной улыбкой Арамис. «Но почему вы смеетесь, господин Дербле?» «Меня рассмешила ваша предусмотрительность. Вы опасаетесь, без сомнения, как бы бедный Портос не стал неудобным свидетелем, и хотите отделаться от него». «Жалую его герцогом?» «Конечно. Ведь вы убьете его. Он умрет от радости и тайно уйдет вместе с ним». «Ах, боже мой!» «А я потеряю хорошего друга», — флегматично проговорил Арамис. И вот в разгар этой шутливой беседы, которой заговорщики старались прикрыть свою радость и гордость одержанной победой, Арамис услышал нечто, заставившее его встрепенуться. «Что там?» — спросил Филипп. «Утро, Ваше Величество. Так что же?» «Вечером, прежде чем улечься в эту постель, вы отложили, вероятно, какое-нибудь распоряжение до утра». «Я сказал капитану мушкетеров, живо ответил молодой человек, что буду ждать его в этот утренний час». «Раз вы сказали ему об этом, он, несомненно, придет, так как он человек в высшей степени точный». «Я слышу шаги в передней. Это он». «Итак, начинаем атаку», — решительно произнес молодой король. «Берегитесь. Начинать атаку и начинать ее с Д'Артаньяна было бы чистым безумием. Д'Артаньян ничего не знает. Д'Артаньян ничего не видел, он застолье от того, чтобы подозревать нашу тайну. Но если сегодня он будет первым вошедшим сюда, он почует, что здесь что-то неладное, и решит, что ему необходимо этим заняться. Видите ли, Ваше Величество, прежде чем пустить сюда Д'Артаньяна, нужно хорошенько проветрить комнату или ввести сюда столько людей, чтобы эта лучшая во всем королевстве ищейка была сбита с толку двумя десятками самых различных следов. Но как же избавиться от него, когда я сам назначил ему явиться, — заметил принц, желая поскорее помериться силами с таким страшным противником. «Я беру это на себя», — сказал ванский епископ, «и для начала нанесу ему удар такой силы, что он сразу ошеломит его». В этот момент постучали в дверь. Арамис не ошибся, то был и впрямь Д'Артаньян, оповещавший о том, что он прибыл. Мы видели, что Д'Артаньян провел ночь в беседе с Фуке. Мы видели, что под конец он притворился спящим, но изображать сон было занятием весьма утомительным, и поэтому, как только рассвет окрасил голубоватым сиянием роскошные лепные карнизы суперинтендантской спальни, Д'Артаньян поднялся со своего кресла, поправил шпагу, пригладил рукавом смявшуюся одежду и почистил шляпу, как караульный солдат, готовый предстать перед своим разводящим. — Вы уходите? — спросил Фуке. — Да, монсеньор, а вы? — Я остаюсь. — Вы даете слово? — Конечно. — Отлично. К тому же я отлучусь совсем ненадолго, лишь за тем, чтобы узнать об ответе. Вы понимаете, что я имею в виду? — О приговоре вы хотите сказать? — Послушайте, во мне есть что-то от древних римлян. Утром, вставая из кресла, я заметил, что шпага у меня не вдета, как ей положено, портупею, и что перевязь совсем сбилась. Это безошибочная примета. Чего, удачи? Да, представьте себе. Всякий раз, как эта проклятая буйволья кожа прилипала к моей спине, меня ожидало взыскание со стороны Д'Атревиля или отказ кардинала Мазарини в просьбе о деньгах. Всякий раз, когда шпага путалась в портупее, это значило, что мне дадут какое-нибудь неприятное поручение, что, впрочем, случалось со мной всю мою жизнь. Всякий раз, как она била меня по икрам, я обязательно бывал легко ранен. Всякий раз, как она ни с того ни с сего выскакивала сама по себе из ножен и оставался на поле сражения, как это было с полной достоверностью установлено мною, и валялся потом 2-3 месяца, терзаемый хирургами и облепленный компрессами. «А я и не знал, что вы обладатель столь замечательной шпаги», — сказал, едва улыбнувшись Фуке. Впрочем, и для такой улыбки ему потребовалось сделать над собой усилие. «Моя шпага», — продолжал Д'Артаньян, в сущности говоря, — «такая же часть моего тела, как и все остальные. Я слышал о том, что иным говорит о будущем их нога, другим биение крови в висках. Мне вещает моя верная шпага. Так вот оно что. Она только что изволила опуститься на последнюю петлю портупеи. Знаете ли вы, что это значит? Нет? Так вот, этим предсказывается, что сегодня мне придется кого-то арестовать». «А», — произнес суперинтендант, скорее удивленный, чем испуганный подобной искренностью. «Раз ваша шпага не предсказала вам ничего печального, выходит, что арестовывать меня отнюдь не является для вас печальной необходимостью». «Арестовать вас? Вы говорите, арестовать вас?» «Конечно, ваша примета. Она ни в коей мере не касается вас, поскольку вы арестованы еще со вчерашнего вечера. Нет, не вас предстоит мне сегодня арестовать. Вот поэтому-то я и радуюсь, и говорю, что меня ожидает счастливый день». С этими словами, произнесенными самым ласковым тоном, капитан покинул Фуке, чтобы отправиться к королю. Он успел уже переступить порог комнаты, когда Фуке обратился к нему. «Докажите мне еще раз ваше расположение. Пожалуйста, монсеньор. Господин Д'Арбле, дайте мне повидать господина Д'Арбле». «Хорошо, я сделаю все, чтобы доставить его сюда». У Д'Артаньяна и в мыслях, разумеется, не было, что ему с такой легкостью удастся выполнить свое обещание. И вообще было предначертано самою судьбой, чтобы в этот день сбылись все предсказания, сделанные им утром. Как мы уже отметили несколько выше, он подошел к дверям королевской спальни и постучал. Дверь отворилась. Капитан имел основание думать, что сам король открывает ему. Это предположение было вполне допустимым, принимая во внимание то возбуждение, в котором накануне он оставил Людовика XIV. Но вместо короля, которого он собирался приветствовать со всей подобающей почтительностью, Д'Артаньян увидел перед собой худое, бесстрастное лицо Арамиса. Он был до того поражен этой неожиданностью, что чуть не вскрикнул. «Арамис?» — проговорил он. «Здравствуйте, дорогой Д'Артаньян!» — холодно ответил прилад. «Вы здесь?» — пробормотал мушкетер. Король просит объявить, что после столь утомительной ночи он еще отдыхает. «Ах!» — произнес Д'Артаньян, который не мог понять, каким образом ванский епископ, еще накануне столь мало взысканный королевской милостью, всего за 6 часов вырос, как исполинский гриб, самый большой среди тех, которые подымались когда-либо по воле фортуны в тени королевского ложа. В самом деле, чтобы быть посредником между Людовиком XIV и его приближенными, чтобы приказывать его именем, находясь в 2 шагах от него, надо было стать чем-то большим, чем был даже в свои лучшие времена Ришелье для Людовика XIII. «Кроме того», — продолжал епископ, — «будьте любезны, господин капитан-мушкетеру, допустить лиц, имеющих право на это, только к позднему утреннему приему. Его Величеству желательно почивать. Но господин епископ, — возразил Д'Артаньян, — готовый взбунтоваться и высказать подозрения, внушенные ему молчанием короля. Его Величество велел мне явиться к нему на прием пораньше с утра. — Отложим, отложим! — раздался из глубины алькова голос Людовика. Голос, заставивший мушкетера вздрогнуть и замолчать. Он поклонился, пораженный, остолбеневший и окончательно лишившийся дара соображения от улыбки, которой раздавил его Арамис вслед за словами, произнесенными королем. «А чтоб ответить вам на вопрос, за разрешением которого вы прибыли к королю, дорогой Д'Артаньян», — добавил ланский епископ, — «вот вам приказ, с которым вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке». Д'Артаньян взял приказ, протянутый ему Арамисом. «Отпустить на свободу», — пробормотал он. «Так вот оно что». И он повторил свое «так вот оно что» на этот раз более понимающим тоном. Этот приказ объяснял ему, почему он застал Арамиса у короля. Видимо, Арамис в большой милости, поскольку ему удалось добиться освобождения из-под ареста Фуке. Эта же королевская милость разъясняла и невероятную самоуверенность, с которой Дербле отдавал приказания именем короля. Д'Артаньяну достаточно было понять хоть что-нибудь, чтобы понять все до конца. Он откланялся и сделал два шага по направлению к выходу. «Я иду с вами», — остановил его епископ. «Куда?» «Господину Фуке, я хочу быть свидетелем его радости». «Ах, Арамис, да чего же вы меня только что удивили?» «Но теперь-то вы понимаете?» «Еще бы, понимаю ли я?» — вслух сказал Д'Артаньян и тотчас же процедил сквозь зубы для себя самого. «Черт возьми, нет, ничего я не понимаю, но это не важно, приказ есть приказ». И он любезно добавил: «Проходите, монсеньор, проходите». Д'Артаньян повел Арамиса к Фуке.